гибель цивилизации. Мои беседы с Киром были отрывочны. Помню один из его рассказов. Когда скифы заселили причерноморские степи, с неба упали дары богов – золотой плуг, золотая секира и золотая чаша. Они стали святынями скифов, а впоследствии небесные дары были захоронены вместе с старицей Оставой. В III-IV веках нашей эры скифские земли то и дело подвергались набегам кочевых племен. Среди скифских военачальников и вождей возникли распри. В одном бою с кочевниками воины царицы Оставы дрогнули и отступили так поспешно, что не заметили, как оставили свою царицу одну. И она погибла с мечом в руке. Поведал мне Кир о том, что тайная могила царицы Оставы священная и чудодейственна для потомков древнего народа. С гибелью Оставы, как считал Кир, государство рухнуло под напором многочисленных племен кочевников. Те из скифов, кто не погиб, не попал в рабство, смешались с другими народами. Небольшие группы посвященных хранителей тайн уходили в разные концы света, поселялись на новых землях, насыщая их своими знаниями и традициями. У них сегодня разные национальности, но они называют себя потомками скифов. Раз в год посвященные тайно приезжают на могилу царицы Оставы и просят прощения царицы за предательство своих предков. Старшие передают младшим знания, определяют новых посвященных, объявляют о найденных среди разных народов потомках скифских царей. Делается это не ради восстановления трона или возвращения былого могущества, а чтобы потомки скифских царей, пройдя школу познания древней цивилизации, могли открыть ныне живущим ошибки прошлого.